Женя висела головой вниз на толстой водопроводной трубе и грызла собачий поводок, которым ей скрутили руки. Наверху оглушительно гремела музыка. Там гуляла тульская мафия. Бандиты одолели городской патруль с поразительной легкостью. Сначала Олега зазвали поболтать в черный Мерседес. Разговор затянулся, и патрульные, окружившие свои машины, начали скучать. Тут из окон соседних домов повысовывались стволы, раздался приказ бросить оружие и лечь на землю. Патруль, даром что тупой, проявил слепую преданность делу главного и открыл пальбу. И уже секунд через 10 все бойцы лежали таки на асфальте, истекая кровью. Женя рискнула высунуться и посмотреть, что происходит, когда из Мерседеса выкинули Олега с разбитой головой, а через разбитые окна домов на улицу высыпала банда человек в 15. Жене хватило ума спрятать пистолет под сиденье и прикинуться все той же идиоткой, какую она днем разыграла перед местным крестным отцом. Тем более тот ее мгновенно узнал. «Ага!» – обрадовался главный тульский мафиоза, пошатываясь и отдуваясь. Водка от него шибала за километр. «Здорово, рыжая! Куда это тебя Олежка тащил?» «В деревню куда-то», – нашлась Женя. «Вот подлец!» – возмутился мафиоза. «В обход меня? Значит, правильно я ему вломил. Знаешь слово такое? Конкуренция!» «Ну ладно, в деревню так в деревню. Грузи ее, ребята!» Женю без церемонии затолкали в багажный отсек уцелевшего Чероки. Судя по всему, банда давно точила зуб на красивые белые джипы, перекупить их не сумела и тогда решила просто отнять. 20 минут бешеной гонки по улицам, и Женя оказалась в подвале какого-то особняка в пригородной зоне. Там ее старательно обыскали, связали руки поводком и свободный его конец прикрутили к трубе над головой. Отняли сапоги. Пообещали, что это ненадолго, потому что скоро приедет за ней покупатель, и ушли пить водку. Женя подтянулась, забросила ноги на трубу, повисла и начала грызть узел. С одной стороны, оказаться проданной крестьянам означало свободу, Женя была уверена, что из деревни мигом убежит. Но встречать покупателя связанной ей совсем не улыбалось. Слишком велик был риск того, что новый хозяин захочет на пробу испытать покупку в деле. Пока что рыжее счастье хранило Женю от сексуальных домогательств, но девушка чересчур хорошо помнила, с какого печального эпизода начались ее странствия по новому миру. И вообще, для чего тогда ее, такую покладистую, связали? Тупые гуляли, Женя терзала узел, чувствуя, как наливается кровью лицо и гудит в ушах. Наконец, поводок развязался. По трубе Женя добралась до подвального окошка, легко открыла его и просочилась наружу. Были уже сумерки. Во дворе стояло штук 5 разномастных машин и лениво прогуливались двое с автоматами. Женя ужом проползла до глухого кирпичного забора, не без труда его одолела и встала на ноги посреди незнакомого тульского предместья. Первым делом нужно было найти какую-нибудь обувь и бежать, бежать, бежать. Женя, не раздумывая, кинулась через дорогу в первый же подвернувшийся дом. Заскочила в висящую на одной петле дверь, споткнулась и упала на четвереньки во что-то трухлявое. И в ужасе вскочила, подавив рвущийся из груди крик. Мертвецы Женю не особенно пугали. В населенных пунктах они валялись на каждом шагу, но этот попался под ноги слишком неожиданно. Женя перевела дух, напомнила себе, что эмоциям сейчас не место, и осмотрелась. В доме основательно потрудились мародеры, но стоптанные кроссовки всего на размер больше, чем нужно, Женя нашла. Обулась, выскочила с черного хода и побежала огородами, не разбирая пути, лишь бы подальше. Мелькнула идея свернуть в центр и добраться до главного. Но город настолько Женя осточертел, что она продолжила бежать прямо. Ей позарез нужно было сориентироваться, чтобы успеть к рассвету на место встречи. Или хотя бы добраться до указанного дымовым гаража, где под верстаком мог до сих пор ждать своего часа АКСУ. Сдаваться в плен и изображать дуру Женя больше не хотела. Просто не осталось сил. Она слишком привыкла жить свободной, не ожидая ни от кого поддержки, но зато и не принадлежала никому. Ей всегда хотелось выбирать самой все в этой жизни – работу, друзей, мужчину. А получилось так, что настоящую самостоятельность Женя обрела только вместе с частичной амнезией. Не то чтобы это ее полностью устраивало, но… Встреча с парнями, звавшими себя регуляторами, кажется, примирила ее с действительностью. И теперь больше всего на свете Женя хотела поскорее вернуться к ним. Еще хотелось нырнуть с головой мокрое и теплое, смыть этот дурацкий полный напряжения и опасности день. Если верить календарю часов, 20 мая. Какого года Женя точно сказать не могла. но ее это и не особенно волновало. В новом мире имел значение каждый год, который удалось прожить. А что у него за порядковый номер от Рождества Христова, будет разбираться следующее, более счастливое поколение. Если оно, конечно, будет. С этой мыслью Женя нырнула в очередную калитку, сильно треснулась плечом о косяк и поняла, что, во-первых, уже почти совсем темно, а во-вторых, ее на бегу заносит. Да и бегом это судорожное переступание ногами сложно было назвать. Девушка перешла на шаг и, не раздумывая, зашла на крыльцо дома, который только что собиралась обогнуть. Нашла пару одеял и подушку, выбралась в запущенный сад, залезла в глухой малинник и устроила на земле импровизированную постель. В доме оставаться не хотелось, нежилые помещения давно облюбовали крысы. Стараясь не думать о еде, которой в доме все равно не нашлось, она завернулась в одеяло и почти мгновенно заснула. Приснилась ей громадная вкусная морковка, которую они сочно хрумали на пару с малышом. Аппетитно жуя, огромный жеребец человеческим голосом рассуждал о трансакционном анализе, и Женя с изумлением поняла, что это вовсе не малыш, а капитан Дымов, и дело не на конюшне происходит, а у дверей первой студии Останкина. «Мы с тобой оба классические непобедители», – втолковывал Гош. «Мы не ищем оправдания своим ошибкам, но и не склонны долбить стену головой, чтобы непременно добиться успеха. Просто люди, нормальные средние люди. Так что, солнышко, в высшую лигу мы, конечно, пробьемся, опыта хватит, но потом нас все равно сомнут». Женя грызла морковку и все думала, как бы поумнее возразить, но вдруг заметила, что говорит Дымов не с ней, а с какой-то другой женщиной. Это было чертовски обидно, и она чуть не расплакалась во сне. Но подсознание чутко среагировало, и Дымов превратился в теплого и сильного малыша, который уже ничего не говорил, а только косился на Женю большим ехидным глазом. В нескольких кварталах к центру взревели моторы, и началась стрельба. Женя на секунду проснулась, выплюнула изо рта изжеванный край одеяла и перевернулась на другой бок.